Греческим огнем называлось секретное оружие Византийской империи. Задолго до изобретения пороха греческий огонь позволял византийскому войску с помощью длинных трубок, действующих по принципу сифона, стрелять смертоносными огненными ядрами по судам противника. Эти горящие снаряды не гасли от соприкосновения с водой и потому использовались преимущественно в морских сражениях. Греческий огонь, изобретенный в 672 году сирийским инженером Каллиником, позволил византийскому флоту установить и сохранять свое господство на Средиземном море более 5 веков. С 673 года, когда он был впервые применен императором Константином Паганатом в морском бою с арабами, до 1221 года, когда мусульманам удалось завладеть тайной изготовления огненных ядер и, в свою очередь, использовать их в битве с христианами. На протяжении 5 веков тайна греческого огня была предметом особого интереса шпионов, которых засылали в Византию не только враги, но и союзники. Формула изготовления греческого огня содержалась в строжайшей тайне, разглашение которой влекло за собой такую суровую кару, что даже летописцы, за исключением Анны Комнины, византийской принцессы, автора исторического труда Алексиада, XII век, лишь мельком и очень редко упоминали о его существовании. Пожалуй, за всю историю ни одна военная тайна не сохранялась так долго, как тайна греческого огня, секретный состав которого известный в то время лишь императору и нескольким мастерам его изготовлявшим, так и не стал достоянием потомков. Глава первая. Постоянной заботой императора Константина VII Багряна Родного, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью с тех пор, как он зашел на византийский престол, была плохая акустика в зале Триклиния, предназначенном для приема иностранных гостей. Триклиний — квадратный обеденный стол с кушетками по трем сторонам для возлежания во время еды, а также помещение, где находился триклиний. Во время этих торжественных пиршеств, призванных закрепить успехи византийской дипломатии, застольная беседа бывала совершенно испорчена, так как голоса сотрапезников, отражаясь от стены колонн, наполняли зал оглушительным воем и грохотом. Слыша эхо своих искаженных до неузнаваемости голосов, как будто их передразнивает какой-то укрывшийся за колоннами пакостник шут, некоторые иностранные гости, усмотрев в том злой умысел и насмешку, умолкали на весь вечер. Многие из них уезжали из столицы Византии глубоко оскорбленными, что, разумеется, не могло не сказаться на результатах дипломатических переговоров. Зал Триклиния, который из-за обилия украшавшего его золота назывался еще Хризотриклинием, был самым роскошным в комплексе императорских дворцов, и Константин VII не хотел из-за плохой акустики упускать возможность лишний раз потрясти воображение иноземцев пышностью и богатством ромейской державы, которыми она славилась далеко за своими пределами. Зал был круглый, с высокими колоннами из фессалийского мрамора. Стены в форме восьмигранника, отделанные лепниной и украшенные мозаичными гирляндами из цветов и фруктов, а под самым потолком шел орнамент из фантастических птиц. Пол был выложен красными мраморными ромбами, чередовавшимися с пластинами из порфира и аквитанского мрамора. Потолок, инкрустированный ценными породами дерева, повторял геометрический рисунок пола. Но всю эту красоту, услаждавшую глаз, нарушала дикая какофония голосов и звуков, которые еще примешивались отчаянные попытки музыкантов развлечь пирующих своим искусством. Придворные архитекторы получили задание исправить акустику, не нарушая мозаичных рисунков. Первый архитектор изложил императору свою теорию полых тел. В сосуде главное не материал, из которого он сделан, а полость, заключенная внутри него. Так и в пространстве, предназначенном для жизни человека, суть не в стенах, полах и потолке, а в пустоте, которую они собой замыкают, и в которой обитает человек. «Обитает и говорит», — уточнил император. «Вот это самое пустое пространство», — продолжил свою мысль архитектор, «он и собирается изменить таким образом, не касаясь мраморов и мозаик, чтобы эхо голосов пирующих не мешало застолью». Множество строителей во главе с архитектором долго возились в большом круглом зале. Между колоннами были установлены вазы с карликовыми миртами и кипарисами. На пол положили ковры, повторяющие рисунок мрамора. Окна зависели двойными шторами из шелка и льна, но все эти меры не улучшили акустику зала. Мозаика на стенах была прикрыта безукоризненными копиями, выполненными на тонких деревянных дощечках, но голоса и звуки, как и прежде, продолжали вызывать резонанс. Разгневанный император сослал первого архитектора со всеми его работниками в монастырь, в Вифинию, и по совету патриарха Константинополя вызвал из Персии архитектора и математика, несколько лет тому назад реставрировавших внутреннюю часть купола храма Святой Софии, с которого во время священных песнопений посыпались роспись и мозаика. Оказалось, что высокие голоса вызывали вибрацию воздуха, отчего возникали трещины на фресках и мозаике, осколки которых падали на головы молящихся и священнослужителей. В ходе реставрационных работ и каких-то таинственных акустических ухищрений, предпринятых двумя персами с целью устранения разрушительных последствий пения высокими голосами, храм был восстановлен в своем первозданном виде. После предварительного осмотра большого зала персы приказали вынести из него горшки с деревьями, демонтировать деревянные панели, наложенные поверх мозаики, снять шторы и ковры, а затем заперлись в зале триклиния с небольшим ящичком для инструментов и длинной складной лестницей на высоту стены. Через неделю императору доложили, что работа завершена. Обманутый первым архитектором, внушившим ему несбыточные надежды и не выполнившим своих обещаний, император решил сам проверить акустику зала. В сопровождении двух персов он вступил в зал триклиния. Первое слово произнес шепотом. Следующий уже громче, наконец, приказал одному из своих людей кричать, что есть сил, ибо императору не подобало повышать голос в стенах дворца. Эксперимент повторили в разных частях огромного зала, и всякий раз результат был превосходным. Ни эхо, ни резонанса. Константин и сопровождавший его свита внимательно осмотрели зал и не заметили в нем никаких изменений. У персов спросили, нет ли тут какого-нибудь колдовства, и те, почуяв недоброе, показали императору тончайшие, словно паутина, шелковые нити, натянутые между колоннами, а также между колоннами и потолком в соответствии с учением Пифагора, как они сказали, о звуках и числах, которые они уже не раз успешно использовали в подобных обстоятельствах. Персы, как и договаривались, получили в награду 400 золотых намизм. И, кроме того, им вручили еще две памятные золотые медали, специально отчеканенные придворным ювелиром по этому поводу. Намизма — византийская золотая монета, введенная Константином I. В странах Запада такая монета называлась «безант», от латинского «бизантиус». Перед отъездом архитектор и математик, весьма довольные щедрым вознаграждением, сообщили императору, что акустика зала стала бы еще лучше, если бы в нем летали бабочки, хотя бы одна, но не больше 12. Константин распорядился, чтобы этот совет учитывали во время весенних и летних приемов. Это случилось в 957 году от Рождества Христова, за 2 года до смерти Константина VII. С тех пор ничто уже не мешало застольной беседе, музыке и пению, которыми завершались пышные императорские приемы в зале триклиния.